Глава 10. «Правь, Британия, волнами!» Мелодия торжественной такой имперско-патриотической песни неотвязно крутилась в голове Энтони Идена с самого утра, когда он, получив последнее наставление от своего патрона, Уинстона Черчилля, поднялся на борт небольшого корвета, выделенного флотом для нужд Foreign Office. «Иден, это старая лиса, русский царь, набрал полные руки сильных карт и начал новую игру сразу с козырей. Нам необходимо перебить его предложение, присматривать за молодым Колычевым. Его дед и дяди были для нас сущим кошмаром, как бы третий из их чертовой династии не стал осиновым колом, забитым в самое сердце нашей империи. Крутите мозги немцам, они легковерны. Дучи получил щелчок по носу в 37-м, когда Федор Колычев отправил набранную им эскадру приватиров на помощь абиссинскому негусу Негести. И эфиопы смогли отстоять независимость. Так что у Муссолини наверняка есть зуб на русских в целом и на Колычева в частности. Что я могу предложить ему? Оружие, кредиты, политическую поддержку. Наши авиа и морские базы в Египте, Кении, Иордании, как аэродромы подскока и снабжения. Почему нет? Все, что угодно за их счет, растянув тонкие губы, хищно улыбнулся Черчилль, затягиваясь наполовину выкуренной сигарой и допивая второй за утро баллон коньяка. Если задача втравить немцев в войну с русскими, то есть ли резон сосредотачиваться на Восточной Африке? Лишним не будет. Это отвлечет часть сил врага. Запомните золотое правило, сэр Энтони, поджигайте у русских все, что горит, и щедро подливайте в огонь керосин. Только так. Нам необходимо вбить клин между старой Европой и Россией. Быстро это сделать не получится, но постепенно, когда противоречия накопятся, вот тогда и наступит время главного удара. И в мирном гудении всех четырех мощных моторов и в ощутимой даже сквозь многослойную обшивку корабля Его Величества Зулу вибрации, идущей от работающих без умолку многометровых винтов, сэру Энтони все так же слышалось. «Правь, Британия, волнами. Никогда британцы не станут рабами». Да, задачу премьер-министр перед ним поставил не банальную. Но это не пугало Идена. В конце концов, за ним стояла вся многовековая история и мощь империи. И он верил в свою звезду. Вскоре родные белые скалы остались позади. Корабль пролетел над Дуврским проливом, пройдя сквозь бельгийское воздушное пространство, взял курс на юго-восток. Тем самым было положено начало большому европейскому турне, своей новой миссии, имеющей принципиальное значение, как особо отметил Черчилль. Первой столицей на континенте глава МИД Великобритании выбрал Берлин. И это, конечно, было не случайно. Ключи от будущего находились в руках подданных германского кайзера. Но вот говорить об этом англичанин своим визави отнюдь не собирался. Цель всего намеченного вояжа была проста. В связи с провалом наступления японской армии на Чунцин, в условиях наращивания участия русского флота, пусть пока и под видом наемников, следовало немедленно приступить к формированию новой коалиции, нацеленной против России. Чрезвычайные обстоятельства требовали решительных мер. Поэтому сэр Энтони планировал, нигде не задерживаясь подолгу, буквально за 10 дней успеть встретиться с руководителями всех основных правительств Европы, изложив им свое видение момента и сформулировав свои предложения. Сейчас ему предстояла встреча с коллегой, министром иностранных дел Германской империи Францем фон Папеном. Они много раз встречались в 30-х годах. Затем провальные выборы задвинули их партии в оппозицию, но относительно недавно удачно проведенные избирательные кампании вернули обоих политиков на властный Олимп. Франц. В силу давнего знакомства они давно договорились обращаться друг к другу в приватной обстановке по имени, да и откровенному англофилу фон Папину такая фамильярность даже льстила. Вы же понимаете, что спокойствие Германии обеспечивает лишь опасениями русских воевать на два фронта, и, скажем так, осторожностью, граничащей с трусостью царя Александра. Но такая ситуация будет до тех пор, пока армия Микады сильна. Если они разгромят Японию, то вы останетесь с ними один на один. Петербург, получив надежную опору на востоке, сможет всеми силами развернуться на запад. Не мне вам напоминать, что Париж давно грезит реваншем, желая вернуть Эльзас и Лотарингию. Это исторические немецкие земли. Вопрос трактовки, милейший Франц. Всего лишь вопрос трактовки. Можно ведь и с такой точки зрения на него посмотреть из Лондона, а можно и наоборот. Вы допускаете столь ощутимую смену позиции? Это обсуждаемо в определенных обстоятельствах. Слушаю вас внимательно, сэр Энтони. Вернемся к реалиям дальневосточной политики русских. Мало того, что они, победив японцев, смогут увереннее себя чувствовать в политике и в военном аспекте, но еще и заполучат почти в безраздельное владение Китая и Корею. А это огромные рынки, на которые русские никого не пустят. А стало быть, еще раз богатеют, усилятся и почти наверняка смогут развернуть свою пребывающую долгое время в стагнации экономику к росту. Какова роль США в ваших планах? Об этом лучше спросить у самих североамериканцев. Позволю себе предположить, что они тоже заинтересованы в сдерживании азиатских орд. Что вы предлагаете? Заключить с узкоглазыми военный союз и объявить русским ультиматум? Париж только того и ждет. И уже не они, а мы получим войну на два фронта. Британия ведь в лучшем случае останется нейтральной. Нет, о войне с Россией мы можем говорить только при условии, что вы, США, будете на нашей стороне. Вы торгуетесь, милейший Франц. Но ведь это не у нас, а у вас отнюдь не лучшие расклады. Подумайте. Война будет очень дорого стоить нам. В чем выгода? Кусок Польши? Не смешно. Я не думаю, что русские ударят первыми. Они даже после всех провокаций японцев не спешили начинать войну. Так чего же вы хотите? Нам нужен надежный тыл. Иначе говоря, северо-восток Франции. Раз. Ваш дружественный нейтралитет, гарантия неучастия США на стороне русских и доступ к торговле в британских колониях на равных условиях с английскими коммерсантами. Не слишком ли жирный кусок? Пусть побеждает сильнейший. Я верю в честную конкуренцию. Откройте нам свои колониальные рынки и тем самым подтвердите свои добрые намерения. Это очень много. Выбирайте что-то одно, или Франция, или торговля. Когда только вариант нашего союза? Кайзер в недавнем разговоре с кабинетом указал, что стремится исключить войны в Европе и перенести выяснение отношений на другие континенты. И канцлер Гинденбург его поддержал. Редкий случай единодушия между ними. Сами понимаете, насколько будет трудно убедить его напасть на Россию. Этого и не требуется. Зачем же так прямолинейно? Почему бы не помочь японцам? Не затеять несколько маленьких победоносных войн как раз в колониях? За русскими материк, а там, где пролегают их границы, давно уже укрепились вы, британцы. Так что если воевать с ними, то как раз вам. Напомню, у русских сейчас идет война на Востоке, и с Японией лишь перемирие. Почему бы немецким рейдерам не заключить контракт со штабом ВВФ Японии, не помочь им? Таскать для Микады каштан из огня? Отношения с Россией будут надолго испорчены. Зачем это нам? В чем выгода? У вас хватает радикалов? Их надо применить где-то вовне, дать врага, с которым они будут бороться. Иначе они обернут оружие против вас самих. Это неплохой аргумент, согласно кивнул фон Папин. Но есть одно обстоятельство, которое, по крайней мере, пока перевесит любые выгоды. О чем вы? Насторожился Иден. Вы слышали, что сейчас в Берлине гостит небезызвестный вам Мартин Колычев? Да, кажется, у него свадебное путешествие. Но что с того? Его Величество принял русского магната крайне любезно. Более того, компанию ему частенько составляют кронпринц и его младшие братья. «На что вы намекаете?» – похолодел англичанин. «Если многочисленные слухи о способностях Колычева окажутся правдивыми, русское влияние на Потсдам станет безграничным, по крайней мере, на ближайшие лет 10». Уходя, Иден, не сдержавшись, сквозь зубы проворчал: «Чертов упрямый немец!» И без того непростая задача начинала стремительно обрастать новыми проблемами. Очевидно было то, что последние успехи русских на Дальнем Востоке произвели выгодное для Петербурга впечатление на европейские элиты. А если проклятому русскому удастся инициировать хотя бы одного из внуков Вильгельма? «Черт меня подери!» — вдруг остановился дипломат и в порыве чувств едва не хлопнул себя по лбу. «А ведь это идея!» Тщательно изучив досье Колычева, он отлично знал обо всех перипетиях их отношений с небезызвестной мисс Ли. А еще он был в курсе интриги великого князя Николая Михайловича. Если убедить кайзера, что русский гросс станет не развивать способности маленьких принцев, а строго наоборот, в таком случае разрыва отношений между Россией и Германией не избежать. И это разом решит все проблемы.